В июле 60-го года Йозеф и Тереза с детьми поселились в большой служебной квартире при санатории. Йозеф оказался прав. Люди в Каменице жили совсем не так, как в Праге. Их интересовали лишь погода, домашний скот и виды на урожай. Тереза тоже не ошиблась. Зима здесь длилась 6 месяцев. Все разговоры сводились к сельскому хозяйству, и она ужасно скучала. Йозеф сделал Терезу администратором санатория, она прекрасно справлялась, хотя раньше ничем подобным не занималась. «Ничего», — утешала она себя, — «со временем я привыкну, все наладится, главное, что мы вместе». В марте 66-го исполнилось 15 лет с момента исчезновения Павла. Он ни разу не дал знать о себе, но Тереза долго верила, что ее муж найдет способ передать сообщение. «Я жив, я в Лондоне, в Париже или где-нибудь еще, у меня все в порядке, я думаю о вас». Ничего не произошло. В конце концов, она смирилась, хотя, по большому счету, никакого значения это не имело. Жизнь продолжалась без него. Павел присоединился на кладбище памяти к отцу Терезы, умершему от инфаркта, и ее погибшему на войне брату, которого она даже не смогла похоронить. Зима в Богемии была очень холодной, и Тереза снова занялась рукоделием, чтобы связать Людвигу и Хелене теплые свитеры. Шерстью проблем не возникало, и Тереза, на зависть местным женщинам, одевала своих детей в изумительные разноцветные вещи в ирландском стиле. Сожалела она об одном. Хелена наотрез отказывалась брать в руки спицы. «Я займусь этим старомодным ремеслом, только если мужчины тоже начнут вязать». Йозеф по-прежнему ничего не знал о Кристине, но, в отличие от Терезы, известий не ждал. Все его попытки навести справки натолкнулись на непреодолимую стену международных установлений. Он больше не держал на нее зла за бегство, думая, что и сам, наверное, поступил бы так же, и корил только себя. За наивность и веру в счастье, как будто его можно сколотить, как кухонную табуретку. Однажды вечером Йозеф много выпил, а сливовица, как всем известно, здорово проясняет мозги. Он совершил открытие сродни прозрению. Между его личной участью и судьбой страны существует явная параллель. Та же вымученная надежда, те же растоптанные мечты. Или это просто совпадение? После случившегося в 1956 году бегства Кристины, Хелена сговорила о матери всего один раз. Казалось, что терзавший Йозефа вопрос, почему, немало ее не волнует. Во всяком случае, она никому этого не показывала. Йозефу хотелось поговорить с дочерью. Не сейчас, девочка еще слишком мала, но когда она вырастет, я ей расскажу, ничего не стану скрывать, пусть знает. Шли годы, Хелене исполнилось 18, Йозеф ждал, что дочь сама затронет болезненную тему, но она давно все для себя решила. Каждый год 16 декабря Йозеф впадал в беспокойство и тоску. Это был день рождения Мартина, ему исполнится 16 лет, а в начале ноября в душе Йозефа просыпался гнев, и он, всегда такой приветливый и любезный, мог сорваться, наговорить резкости. Чем ближе была роковая дата, тем хуже ему становилось. Вечером 16-го они не праздновали, только ставили на стол еще одну тарелку. Слова не требовались, это был знак. Мы не забыли, он по-прежнему с нами. Йозефу хотелось думать, что сын тоже помнит, как жил в Праге, и скучает по отцу и сестре. Он не мог знать, как Кристина объяснила мальчику причину их разлуки, и каждый год, поздней осенью, ненависть отравляла ему кровь хуже смертельного яда. 16 декабря 1959 года 11-летняя Хелена неожиданно спросила: «Мы когда-нибудь увидим Мартина?» «Конечно, дорогая. Ты правда в это веришь? Однажды мы снова будем вместе». В новогоднюю ночь 1957 года Йозеф пригласил Терезу на вальс. «Помнишь, как мы танцевали в молодости? Словно это было вчера. Ты все так же чудесно двигаешься. Ты тоже». Тереза была прагматичной и умной женщиной. Она искренне любила Йозефа, но не настолько, чтобы погрести себя в глуши вместе с ним. По ее настоянию Йозеф оставил за собой пражскую квартиру, и она курсировала между Каменицей и Прагой, объясняя, что бесконечно долгие зимние ночи действуют на нее угнетающе. Впрочем, романтические летние месяцы она тоже не любила. Йозефа отлучки Терезы раздражали, он утверждал, что это идет во вред работе санатория. «Принимай меня такой, какая я есть, Йозеф, и не требуй слишком многого. Ты ведь помнишь, мне и София не очень нравилась. Я жить не могу без Праги, в любом другом месте мне не хватает воздуха». В 1963 году Людвиг сдал экзамен на степень бакалавра и записался на факультет журналистики в Карлов университет, поэтому Терезе пришлось чаще бывать в столице. «Не могу же я оставить сына одного», — говорила она. Со временем Йозеф привык к жизни на два дома и даже стал находить в этом преимущество. Никто не мешал ему общаться с Хеленой, они ужинали вдвоем в огромной столовой, наслаждаясь обществом друг друга, так что трапеза иногда затягивалась на 2 часа. «Тебя не огорчает отъезд Людвига? Он учится. Вы редко видитесь. Общаемся во время каникул. Может, хочешь вернуться в Прагу? Ни за что, там слишком шумно. Я полагал, вы строите планы на будущее». «Знаешь, Йозеф, современные девушки не верят в прекрасных принцев. Я хочу работать и получать удовольствие от жизни, а не заводить семью». «И чем же намерена заниматься моя дочь? Ты как-то говорила, что хочешь поступить в школу кино и телевидения?» «Я не уверена. 4 года – это очень долго». «Когда мы посмотрели «Любовь блондинки», ты заявила, что тебя интересует режиссура». «Мне нравится эта мысль. Я тебе помогу». Примечание. «Любовь блондинки», 1965 год, режиссер Милош Форман. История наивной стажерки школы для девочек, которую соблазняет пианист Милда. После «Ночи любви» девушка отправляется в Прагу, где ее никто не ждет. «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля, 65 год, награда Американской киноакадемии за лучший иностранный фильм, 66-й, и «Золотой глобус» за лучший иностранный фильм, 67-й год. Конец примечания. «Знаешь, чего я еще хочу? Стать актрисой. В чем дело, Йозеф? Что я такого сказала? Почему ты так на меня смотришь?» Сурек был крайне обеспокоен состоянием Рамона и по 3-4 раза на дню спрашивал Йозефа, как идут дела. Рамон Бенитес Фернандес неделю находился между жизнью и смертью. Температура не снижалась, временами его била дрожь, он стучал зубами, метался по кровати, пытаясь вырвать иглу капельницы. По ночам Рамона терзали жестокие приступы кашля, лишавшие его остатков сил. Первостепенной задачей Йозефа было облегчить дыхание пациента. Он прописал ему уколы кортикостероидов против астмы и хинин внутривенно, чтобы справиться с лихорадкой. Он взял мазок крови, чтобы установить уровень паразитемии, и словно бы вернулся на 25 лет назад. Эту методику он использовал в Алжире. Уровень плотности паразитов оказался аномально высоким, и Йозеф предположил, что его пациент заразился в Центральной Африке. Распространенный там малярийный комар устойчив к хинину, и провакцинировать население не представляется возможным. Йозеф был бессилен без хлорохина, но по неизвестным причинам поставки пришлось ждать долгих 7 дней. Сурек по несколько раз на дню звонил начальнику центрального аптечного управления, но угрозы ничего не давали, а лекарства везли из Швейцарии. «Вы же знаете, профессор», — объяснял лейтенант Йозефу, — «у нас в стране люди малярией не болеют, поэтому и нужды в этом препарате нет». Сурек сделал еще несколько звонков, и лекарства, наконец, доставили дипломатической почтой. Йозеф хотел связаться с институтом Пастера, поговорить с сержаном или с кем-нибудь из знающих врачей, чтобы получить рекомендации по методике лечения, поскольку ничего не знал о доксициклине. Препарат появился совсем недавно. Сурек связался с Прагой и через день, еще один потерянный день, получил отказ. «Разбирайтесь сами». Йозеф возмутился, но Сурек оборвал его. «Настаивать бессмысленно». Контрольная кардиограмма Йозефу не понравилась, но он рискнул, дал пациенту максимальную дозу хлорохина, и через 2 дня вспышку малярии удалось подавить. У постели Рамона посменно по 2 часа дежурили Лея, Тереза и Хелена, иногда с ним сидел сам Йозеф. Больной выкарабкивался медленно, но верно. Сурек общался с подопечным и его телохранителем на примитивном испанском. Йозеф, Тереза и Хелена говорили с Рамоном по-французски, он свободно владел этим языком. Лея объяснялась жестами, поэтому много времени уходило на перевод. Они часто забывали, что Сурек не знает французского, а лейтенант выходил из себя и нервно спрашивал, что он сейчас сказал. Как только состояние Рамона улучшилось, он захотел встать. Йозеф был категорически против, но пациент ничего не желал слышать. «Я не могу все время лежать, это сводит меня с ума». «Что он сказал?» Рамон был очень слаб, и его усадили в стоявшее у окна кресло. Марта приготовила свое фирменное картофельное пюре с измельченным луком. Он попытался есть сам, но не смог, дрожала рука. И тогда Лея села рядом, взяла вилку, вытерла ему губы и решила повязать салфетку на шею. «Оставьте, я не ребенок». Лея, как известно, говорила только по-чешски, она не поняла его слов и продолжила, и тогда Рамон резко отвернулся. Хелена положила руку на плечо Леи. «Давай, лучше я». Она села, подцепила немного пюре, но Рамон и не подумал открыть рот. «Вы должны есть, чтобы набраться сил», — сказала по-французски Хелена, — «и тогда сможете все делать сами». Он долго смотрел на нее, как будто пытаясь понять, с кем имеет дело, и, наконец, подчинился. Процесс пережевывания и глотания давался ему с невероятным трудом. Он тяжело дышал, съел совсем немного и покачал головой. «Больше не могу». «Довольно», — сказал Йозеф, — «отдыхайте. Все вон, нас здесь слишком много. Лея, вы будете дежурить, вас сменит Тереза, потом Хелена». Рамон знаком попросил Йозефа наклониться. «Я хочу походить», — шепнул он ему на ухо. «Сейчас вы не сможете, нужно еще подождать». Рамон упрямо покачал головой, приподнялся на локтях и встал. Йозеф и телохранитель помогли ему сделать несколько шагов по коридору. На самом деле он не шел, его несли. Даже это крошечное усилие далось ему с невероятным трудом. Но он оттолкнул их руки, шатаясь, вернулся в палату и рухнул на кровать. Поскольку других пациентов у Йозефа не было, он смог прочесть скопившиеся номера журнала практикующего врача, навел порядок в кабинете и переделал множество других дел, на которые ему вечно не хватало времени. Сурек привлекал его к составлению ежедневного отчета, проявляя в этом даже излишнюю дотошность. «Прага обожает детали. Я не могу ограничиться фразой, он чувствует себя плохо. Необходимо объяснить, как протекает болезнь, что именно вы делаете, с какими трудностями сталкиваетесь и каков прогноз». «Вы хотите, чтобы я нарушил врачебную тайну, лейтенант? Пациента вам доверила госбезопасность. Считайте себя призванным на военную службу. Наши жизни не важны, когда речь идет о национальных интересах. Мы ведь не вмешиваемся в ваши действия. Просто хотим знать, что и как». Йозеф понимал, что отвертеться не получится. Покой, увы, дается только мертвым. Он перечислил Суреку болезни, названия микробов и бактерий, объяснил, какие анализы берет каждый день, какие результаты получает и какие выводы делает. Сурек записывал все слово в слово. «Помедленнее, доктор, можете повторить по буквам слово «гипогликемия»?» Примечание. Гипогликемия – патологическое состояние, характеризующееся снижением концентрации глюкозы в крови. Конец примечания. Йозеф сообщил, что ему не хватает лекарства, и Сурек оторвался от бумаг. «Это так важно. Процесс лечения затягивается из-за того, что центральная аптека предлагает нам устаревшие препараты. Для важных персон лекарства заказывают в Швейцарии или Австрии. Значит, нужно доставить из Англии изопринолин и американский антибиотик доксициклин». «Я не могу этого написать. Он вам нужен, живым или мертвым? Сколько «и» в слове «доксициклин»?» В первый раз Сурек дал Йозефу прочесть свой отчет, боясь, что наделал ошибок в медицинских терминах. Ему страшно не хотелось опозориться перед начальством. За ужином Тереза и Хелена рассказали Йозефу, что Сурек донимал их вопросами, даже угрожал, требуя, чтобы они стали его информаторами. Йозеф так разъярился, что немедленно отправился к габисту и вошел, не постучав. «Не смейте вмешивать в это дело мою жену и дочь. Они вынуждены помогать, потому что вы лишили меня команды. Мой отчет должен отражать реальное положение дел, и я обязательно отмечу ваше неподобающее настроение. Можете не сомневаться». Рамон не просто удивлял, он поражал Йозефа. Впервые за свою карьеру практикующего врача он увидел больного, который, находясь на грани комы, поднимался как робот и не чувствовал усталости, словно его тело и рассудок существовали отдельно друг от друга. Любой другой на его месте лежал бы пластом на кровати, чтобы сберечь последнюю искорку энергии, а этот плевать на все хотел и никого не слушал. Йозеф пришел в палату, чтобы сменить Терезу на ночном дежурстве. «Он периодически бредит», — тихим голосом сообщила она, — «температура очень высокая». Йозеф пощупал лоб больного, взял его руку, чтобы посчитать пульс, и Рамон приоткрыл глаза. «Ну что, док, как я сегодня?» «Это у вас нужно спросить. Утром вы выглядели уставшим. Скорее всего, из-за хлорохина. Я ввел вам лошадиную дозу». Йозеф вставил в уши стетоскоп и закрыл глаза, чтобы сконцентрироваться. «Я хочу кое-что проверить, но у нас нет нужного оборудования, так что мы перевезем вас в Пардубице. Им недавно достался рентгеновский аппарат для лучевой диагностики последнего поколения. Сделаем снимки, а там посмотрим». Рамон вздохнул. «Легкие у меня не слишком здоровые. В одном наверняка остался застарелый туберкулезный очаг. Именно это мне и нужно выяснить. Не беспокойтесь, туберкулез лечится». «Сомневаюсь. Не усердствуйте, я не хочу быть вашей лабораторной крысой». Рамон спал, дыхание у него было поверхностным, так что грудь едва поднималась. Хелена сидела на стуле у кровати и читала при свете ночника. В санатории царила тишина, Хелена почувствовала на себе взгляд Рамона, подняла голову, и он вымученно улыбнулся. «Как вы себя чувствуете? Бывало и лучше. Хотите пить? Пожалуй». Хелена налила в стакан воды и помогла ему напиться. Рамон положил ладонь на ее руку, и она почувствовала, что у него сильный жар. «У вас снова поднялась температура». «Как ваше имя?» «Я Хелена, дочь доктора Каплана». «Вы медсестра?» «Нет, но кое-что умею и часто помогаю отцу». Рамон закрыл глаза, и она вернулась на свое место. «Что за книга?» Хелена прочла низким голосом. «Мне тяжко умирать и жить постыло. Я понимаю, что гублю себя, но гибели избегнуть не желаю. Однако даже на краю могилы я верю в то, что счастлив был любя, что только страсть, мучительница злая, нам на земле дарит блаженство рая. Что девушки прекрасней нет нигде, чем ты, о нет, друг мой непримиримый, что прав Амур, судья непогрешимый, и сам я виноват в своей беде. С такой верой я свершу до срока тот путь, которым к смерти недалекой меня твое презрение ведет. И дух мой благ земных не алчи боли, и сею доли навсегда уйдет». Примечание Сервантес, хитроумная Идальго, Дон Кихот Ломанческий, часть 2, глава 14, перевод с испанского «Любимого», стихи в переводе Корнеева, Москва, Правда, 1989 год, конец примечания. «Дон Кихот, как давно я не... Продолжайте, прошу вас, это так прекрасно». «Твоя несправедливость подтверждает, насколько прав я был. Неправый суд верша над бытием своим напрасным, но за нее тебя не осуждает. Тот, чьи останки скоро здесь найдут, счастливым он умрет, хоть жил несчастным, и я прошу, чтобы надо мной безгласным из дивных глаз ты не струила слез». С притворным сожалением не рыдала, не нужно мне награды запоздалой за все, что в жертву я тебе принес. Хелена подняла глаза, увидела, что он мирно спит, и вернулась к книге. Случай Рамона был одним из тех, на которых профессора заваливают студентов на экзаменах. Йозеф впервые в его практике попался пациент с таким количеством патологий. Анализ крови выявил недолеченную амебную дизентерию, ставшую одной из причин слабости и потери веса. Рамон не удивился, когда Йозеф сообщил ему об этом. «Мы не можем рисковать, я начну курс антибиотиков». «Не получится, у меня аллергия на пенициллин. Придется использовать регидрационные соли». «В вашем нынешнем состоянии эта проблема не решит. Нам удалось получить новый антибиотик, он может оказаться очень действенным против вашей малярии и дизентерии». «Говорю вам, я не переношу антибиотики. Не все препараты вызывают аллергию. Вам когда-нибудь давали доксициклин? Это разновидность тетрациклина? Из того же ряда. А вы, оказывается, разбираетесь в фармакологии». «Открою вам секрет, док, мы коллеги. Я почти не практиковал, но, если хотите, могу попробовать». «Об этом потом. Сейчас нужно разобраться с антибиотиками. Начнем вводить лекарства. Если будет нежелательная реакция, сразу остановимся». «Вы лечите мою астму кортизоном, но я от него поправляюсь, мне это не нравится». «Я попробую новое лекарство, оно сейчас проходит апробацию. Это синтезированный адреналин, аналог изопренолина, но с меньшими побочными эффектами. Действует как бронходилататор. Оно быстро поставит вас на ноги». «Мне повезло, если в моем положении уместно говорить о везении. Я попал к единственному чешскому врачу, разбирающемуся в тропических болезнях. Откуда у вас эти знания?» «Я прослушал расширенный курс биологии в Институте Пастера в Париже. Потом меня послали в Алжир. Этот город мне хорошо знаком. Из 7 лет в Алжире 3 года я провел на болотах, в жуткой глуши. Бесценный опыт. Жизнь была нелегкая, но мне там очень нравилось. В город я вернулся в самом конце войны. Французы прекрасно жили в Алжире. Я часто туда ездил, но страну знаю плохо». «Вы правы, французам там действительно было хорошо. А вот местным не очень. Я столкнулся с чудовищной нищетой». «Могу себе представить. Вряд ли. Не увидев собственными глазами, понять этот ужас невозможно». Йозеф вошел в палату и почувствовал резкий запах табака. Рамон сидел в кресле у окна, телохранитель лежал на кровати. «Кто здесь курил?» — спросил Йозеф, глядя на окурок сигары в пепельнице. «Я», — спокойно ответил Рамон. «Вы с ума сошли? Почему? У вас резкое обострение астмы, курить вам строго запрещено». «Кем?» «Мной, медициной. Я астматик с молодых ногтей, всегда жил с астмой, всегда курил, и сегодня точно не брошу». Йозеф присел рядом с ним на корточке. Рамон удивленно поднял брови. «Слушайте внимательно. У себя дома или в любом другом месте вы можете вести себя как захотите, но в санатории начальник я. Подчиняйтесь, или я откажусь вас лечить». «Не знаю почему, но я готов слушать вас, док. При этом, заметьте, сигара еще ни одному человеку не причинила вреда». «Прекратите называть меня доком и велите вашему человеку убрать ноги с кровати». «Ах, Карлита, как же нам тебя не хватает», — думал Йозеф, ставя на патефон очередную пластинку Гарделя. «В мире нет музыки прекраснее, никто не дарит людям большего счастья». Каждый вечер после ужина Йозеф выкуривал пару сигарет и устраивал для себя концерт, выбирая несколько пластинок из 87 дисков коллекции, некоторые он ставил чаще остальных. Он снова и снова слушал «Возвращение» и «Потерявший голову», и магия хрустального голоса и волшебные звуки аккордеона уносили его далеко-далеко, вызывая трепет и пробуждая давние воспоминания. Йозеф закрывал глаза и возвращался на улицу Делап или на улицу Робинзона. Иногда он звал Терезу, отодвигал журнальный столик, и они танцевали танго. Еще один танец. С удовольствием. Тереза слегка располнела, но двигалась по-прежнему легко. Йозеф научил танцевать и Хелену. Она сама захотела, когда ей было лет 9 или 10. Он тогда все время слушал «Возвращение». Девочка подошла, взяла отца за руку, нежно улыбнулась и спросила: «Ты научишь меня, Йозеф?» Он поцеловал ее пальчики и произнес с торжественным голосом: «Мадемуазель подарит мне этот танец». Хелена стояла перед отцом, невысокая, хрупкая, застенчивая, и смотрела на него спокойно и серьезно. Он хотел начать с объяснения: шаги делаются против часовой стрелки, одна рука сюда, другая на плечо, слушайся партнера, но это оказалось ни к чему, она уже все знала. Они часто танцевали под гардеря. Хелена была очень способной, а от отца ей досталось легкость и умение скользить по полу, как по стеклу. Она за долю секунды предугадывала каждое следующее движение партнера, сливаясь с ним воедино. Это длилось много лет, потом Хелена остыла к аргентинскому танго, предпочтя ему оглушающую музыку западного мира. У Йозефа остались друзья среди депутатов и высокопоставленных функционеров. Они ездили по миру и привозили ему, разумеется, под полой, пластинки на 33 оборота, которые по эту сторону стены были в цене золотой пыли. Хелена и Людвиг часами слушали группы Animals и Beatles. Теперь Хелена плакала, слушая «Не пойми меня превратно». Примечание «Не пойми меня превратно» — музыку и ключевую фразу песни, которая впоследствии стала названием, написал композитор и аранжировщик Хорас Отт. Он предложил поработать над песней Солу Маркусу и Бенни Бенджамину. Так была создана эта песня, которую в 1964 году спела американская певица Нина Симон. Конец примечания. Служебная квартира Йозефа находилась в правом крыле здания, на втором этаже, и была такой просторной, что мог бы позавидовать сам министр здравоохранения. Из окон гостиной открывался вид на окрестные леса, прекрасные под лунным светом. Он часто видел на лужайке у опушки оленей, кабанов, но этим ветреным вечером даже кролики остались в норах и не выбежали порезвиться на заснеженном склоне холма. Йозеф не знал, какому болвану пришла в голову мысль построить здесь санаторий. Микроклимат был нездоровый, холодным и влажным, зимой и летом туман не рассеивался по много дней. Впрочем, выбирая Чехии только идеальные места, в стране не было бы ни одного санатория. Йозеф не понимал, почему министерство до сих пор никак не отреагировало на случившееся, и решил снова позвонить в Прагу и выяснить, что будет с другими пациентами. «Хоть бы этот Рамон поскорее поправился и исчез», — бросил он в сердцах Терезе и Хелене, которые читали, уютно устроившихся на диванчике. «Надеюсь, тогда мы снова заживем, как нормальные люди. Мне стоило такого труда заполучить рабочих, а Сурек их прогнал. Раньше будущего года работу продолжить не удастся, придется мириться с неудобствами». Йозеф выбрал пластинку, осторожно опустил рычаг, раздалось легкое потрескивание. Хелена вздохнула, Йозеф сел в кресло, достал пачку спарты, закурил и закрыл глаза, чтобы насладиться последним бокалом. Примечание: «La última copa» — испанский, и «Аргентинская танго» — музыка Франциско Канара, слова Хуана Андерса Карусо. Конец примечания. «Я влюбился юнцом и люблю ее. Никогда мне ее не забыть. Ею пьян я, о ней я тоскую. Она знает, чем мне досадить». Примечание. Автор перевода Тамара Игнатова. Конец примечания. В дверь постучали, Тереза открыла, и они увидели улыбающегося Рамона. За его спиной топтался телохранитель. «Добрый вечер, доктор. Не тревожьтесь, со мной все в порядке». Я услышал этот голос и был потрясен. Не представляете, насколько. «Мне показалось, что я схожу с ума. Или у меня галлюцинация? Вы знаете Гарделя?» «К несчастью, он питает к нему страсть», — ответила за отца Хелена. «Вы не любите Гарделя?» «По-моему, он устарел». «Только не Гардель, он гений». «Ну что, съела?» — торжествующе воскликнула Йозеф. «Не хотите присоединиться к нам?» «С удовольствием, доктор, иди и ложись», — сказал он, обращаясь к телохранителю. Рамон захлопнул дверь и не без труда дошел до дивана. «У вас усталый вид», — заметила Тереза. «Мне лучше, температура спала, но я совершенно выдохся». «Ничего страшного», — успокоил своего пациента Йозеф. «Вам просто необходим отдых». «Я больше не могу лежать», — пожаловался Рамон, не сводя глаз с пачки сигарет. «И речи быть не может», — покачал головой Йозеф. «Я так хочу курить, что едва дышу. Ничего подобного, все дело в астме, и вам это известно не хуже моего». Йозеф убрал пластинку в конверт, Рамон с трудом поднялся, но не позволил Терезе помочь, подошел к этажерке и начал просматривать название. «Невероятно, у вас полное собрание его песен». «Увы, кое-что я так и не смог найти». «О, я пью и приглашаю». Мама обожала Гардели и фильм «Свет Буэнос-Айреса». Когда я был подростком, мы 2 раза ходили его смотреть. Рамон протянул пластинку Йозефу, и тот поставил ее на проигрыватель. «Спасибо, у меня не слишком хороший слух, но Гардель — это святое. Его я ни с кем не спутаю». Зазвучал аккордеон, Рамон опустился в кресло и начал беззвучно повторять за певцом. «Мой черед угощать, парень, поднимем стаканы. Я пью и предлагаю, глотни ты. Потому что сегодня мне необходимо убить воспоминания. Одинокий вдали от дома, я хочу выплакаться на твоей груди. Выпей со мной, и если мой голос дрожит время от времени, пока я пою, я плачу не из-за нее, а потому что она меня обманула. Я знаю, что мужчина не должен плакать». Когда отзвучали последние аккорды, он несколько мгновений молчал, погруженный в свои мысли. «Старые воспоминания», — произнес он наконец. «Я совсем не меланхолик и никогда не думаю о прошлом, но помню, как горевала мама, узнав о смерти Гарделя. Мне тогда было то ли 7, то ли 8. Больше я родителей плачущими не видел. А ведь отец и Гардель поссорились, кажется, даже подрались однажды. Но это случилось прежде, чем Карлито прославился. Всем нам тогда показалось, что жизнь остановилась». «Благодаря Гарделю танго распространилось по всему миру», — сказал Йозеф. «Для аргентинцев Гардель был живым богом. Каждый оплакивал его как близкого друга или брата. На похороны в Буэнос-Айресе пришло больше 1 000 000 человек. Все выглядели потрясенными. Это случилось 30 лет назад, но я помню все до мельчайших деталей». «Понимаю», — тихо сказал Йозеф, не сводя глаз с Рамона. «Передовая наука в целом и новые лекарства, произведенные в империалистических лабораториях, в частности, помогли спасти Рамона. Йозефу пришлось экспериментировать, комбинировать препараты, давать пациенту максимальные дозы. Через 9 дней после приезда в санаторий Рамон почти поправился, благодаря таланту Йозефа, собственному организму и кухарке Марте. Она никогда не училась кулинарному искусству и даже не знала, что такое гастрономия, и едва умела читать и считать, но ничего не читала, да и считать ей было нечего. Она долго работала в Министерстве по делам ветеранов и со временем стала незаменимой помощницей Йозефа в санатории. В первый день Марта приготовила для больного свое фирменное пюре с луком, и все обратили внимание, что Рамон открыл глаза на запах. Накормить его могла только Хелена, Терезу и Лею он отвергал. «Ну, давайте еще чуть-чуть, ради меня». Она уговаривала его как маленького. Он делал над собой усилия, но хотел, чтобы Хелена дула на пюре. Как только противомалярийные лекарства начали действовать, и Рамон смог сидеть в подушках, Марта стала кормить его своими знаменитыми кнелями размером с апельсин. Секрет потрясающего вкуса заключался в том, что хлеб для фарша пропитывался белым вином. Йозеф сердился, он говорил, что это неподходящее блюдо для тяжелобольного человека. У маляриков всегда снижен аппетит.